Глава 24. Разбойников спасательная и к балу приготовительная. Мана. МП. От английского mana points. Магическая энергия или очки, необходимые для использования заклинаний и умений. Игровой сленг. «Где ты была? И что с тобой случилось?» Аргон так свирепо посмотрел на меня, что показалось, будто еще чуть-чуть, и он начнет метать молнии из своих глаз. Учитывая то, что мы в игре, а не в реальности, то вполне возможно, что он так сможет сделать по-настоящему. Осмотревшись по сторонам, я убедилась, что зверобоя рядом не было. И, поднявшись на носочках, так как этот громила был выше меня на голову, шепнула ему на ухо. «Я была в мире духа огня. Кое-что для вас принесла. Держи!» И я передала ему две порции еды из ресторана. Лицо Аргона сразу же вытянулось. Еще бы! С такими-то статами мое тоже вытянулось, когда я увидела. 2 дня прошли без приключений. Аргон и Зверобой вечером увели меня в свою пещеру. Там я вырастила себе стол и принялась готовить макеты к плащам, смерив рост обоих мужчин. На пошив самих плащей ушло чуть больше суток. Для себя я еще вырастила деревянную кровать, а то спать, как это делали роги, на камнях, было слишком неудобно. Им тоже предложило удобство, и мужчины не стали отказываться. К вечеру следующего дня оба плаща были готовы. Ничего необычного в плащах не было. Разве что маскировка 100% при скорости ниже 1 км/ч, да ловкость со скоростью плюс 50%. Ну и, конечно же, защита от холода, воды и даже жаркого солнца. Бежать мы решили под утро, в 4 часа, предварительно съев еду из ресторана. Роги после того, как съели блюдо, заметно взбодрились и повеселели. Да у них-то силы и ловкости намного больше, чем у меня. Для них такой баф – просто подарок судьбы. В итоге, когда мы бежали, получилось, что я их только задерживала, потому что передвигалась чуть медленнее, даже имея свой суперкостюм. Через 10 километров Аргон подхватил меня на руки, закинул как мешок на плечо и понес на руках. Так наша скорость передвижения значительно увеличилась. Через 2 часа мы смогли пройти половину пути до границы закрытой локации. Передвигаться решили по ночам. Дневали в найденной пещере с большим пауком. Паука, конечно, роги заманили в ловушку, а затем добили оружием, которое пришлось им дать, так как у них, кроме кирки и лопаты, ничего с собой не было. Да и не только оружие. У них даже обычных рюкзаков для хранения вещей не было. Пришлось делиться. Благо, у меня этого добра на моем вместительном складе было очень много. Лут с паука я потребовала себе. Мне достался его яд, кровь, лапы, шкура и некоторые внутренние органы. Для алхимических рецептов все пригодится. До леса мы добрались через 5 дней. Так как на границе между лесом и горами было очень много рыцарей, они целый аврал устроили, и пробираться было очень сложно. Благодаря Касперу и Огоньку мы все же нашли то место, где не дежурили рыцари со своими чудо-собачками. Это был водопад. Если бы не мой костюм змеи, пришлось бы распрощаться со своим магическим резервом на очень долгое время. А так я без проблем превратилась в змею и с легкостью прыгнула в воду. В воде я чувствовала себя великолепно. Добрались мы до берега, уже далеко за границами закрытой локации, в глубине леса. Благо, скорость течения была очень высокой. Уже на берегу реки, где мы решили сделать 5-минутный привал, чтобы перевести дыхание, Зверобой решился задать мне вопрос. «Ты оборотень?» «Не совсем», — улыбнулась я. «Это мой магический костюм. Он позволяет мне превращаться в угрюм-змею». А потом прикусила язык. Может, и стоило сказать им, что я оборотень? Боялись бы больше. Но, как говорится, язык мой — враг мой. В следующий раз всем буду говорить, что я оборотень. А вообще не стоило им вообще показывать эту мою способность. Но выбора у меня не было. Я как человек, то есть эльф, могла не только резерва магического лишиться, но и жизни, учитывая то, какой бурной была река. А для меня это чревато настоящей смертью, в отличие от тех же рог. Мужчины не стали оставаться на ночевку и сразу же активировали портал в человеческий город, за что я была им очень благодарна. Да и они, наверное, тоже как можно быстрее хотели смыться от своих преследователей. В Туоне мы задерживаться не стали и прямиком отправились к порталу до Сварога. Все порталы находились в одном портальном здании. Жаль, оглядываться по сторонам не было времени. Само здание чем-то напоминало обычный вокзал. Только вместо касс везде стояли портальные камни в разное направление и очереди к ним, которые, в отличие от наших касс, продвигались очень быстро. Сварог мне показался очень чистым и красивым городом. Кроме того, он был столицей человеческой страны. Здесь находился императорский дворец. Роги предложили мне снять вместе с ними номер в гостинице, что я и сделала. Думаю, что без меня им бы номеров и не дали, потому как смотрели на них неприязненно, на меня же с улыбкой. Все же 1000 очков репутации с Творцом Мира Центурион дают о себе знать. Я сняла им комнаты на месяц и себе на неделю. Когда добралась до своего номера, тут же написала письмо орку, описала закрытую локацию и еще раз попробовала написать письмо Саньке. Но, к сожалению, письмо к Александрию Анариусу из клана драконов не ушло. Значит, он еще не добрался до материка. Зато пришел ответ от Брудока Зверового. «Здравствуйте, Марилионель, мы за вас волновались. Про то, что вы написали о закрытой локации, я Алексу отписался. Он сказал, что будет разбираться. Это немыслимо. Я сам в шоке от вашего рассказа. Марилионель, по поводу мага, постарайтесь обратиться к нему как можно скорее. Он вас ожидает и тоже переживает. Вы ведь для него ребенок, маленькая девочка, которая путешествует с разбойниками. И мой вам совет – постарайтесь с ними больше не общаться. У них ведь не зря черные ники. И поверьте, люди, попадающие за решетку, – это преступники. И взгляды на жизнь у них совершенно другие. Не советую вам доверять им. Они помогли вам добраться, и на этом достаточно. Хотя это лишь мое личное мнение. Я высказался, а вы уже сами думаете. Что же касается вашего мужа, именно маг поможет вам встретиться с ним. Алекс уверяет, что это заложено в сценарий, и здесь они постарались на 100%. Так что отправляйтесь к Эммануилу. Я написала рогам о том, что у меня дела, и чтобы они меня не теряли. А сама отправилась к Эммануилу. Первый же попавшийся мне стражник NPC без проблем отвел меня к высоченной башне, в которой жил маг. Эммануил оказался самым настоящим магом. Высокий худощавый старик с длинной белой бородой в мантии со звездочками и шляпе с широкими полями и заостренным колпаком 450 уровня. «Бедный ребенок! Мой друг Брудок рассказал о твоей миссии!» Начал причитать старичок, даже не давая раскрыть мне рта. «Я помогу тебе встретиться с драконом, хоть я и терпеть не могу этих алчных и жестоких существ. Но если будущей жрице великого духа огня и богине Аэрдри нужно, значит нужно». Я не стала его разубеждать. Раз орк в таком свете описал мою историю, то пусть будет так. Маг показал мне мою комнату и даже предложил привязать пространственный карман к шкафу. Я тут же сделала это и выпустила духов. Маг, рассмотрев моих ребятишек, подцокал языком. «Вот это да! Повелительница стихий! Целых двое!» Меня немного покоробило слово «повелительница». Я своих духов считала практически собственными детьми и не собиралась ими повелевать. После тщательных расспросов о моих ребятишках, он наконец-то перешел к делу. «Через неделю сюда приедет делегация во главе с принцем и наследником драконов Александрием Анариусом из клана драконов. Я так полагаю, тебе именно с ним нужно встретиться». У меня лицо вытянулось от удивления. «Александр Анариус – житель мира Центурион, да еще и наследный принц? Я думала, что он и... бессмертный!» От удивления я даже чуть было не сказала слово «игрок», которое говорить мне неписью нельзя. Маг лишь пожал плечами на мой вопрос. «Ходят слухи, что когда ему достался титул наследного принца, его статус изменился. Но я точного ответа не знаю. Это же всего лишь слухи. Так вот, продолжил он. «Я, как один из королевских магов, буду на приеме и возьму тебя с собой, как свою ученицу. Но, во-первых, сама понимаешь, тебе нужно стать ей, моей ученицей. Я являюсь признанным великим грандмастером алхимии, так что, думаю, с этим проблем не будет. Платье по моде ты себе сошьешь. Я тебя отведу к местной модистке, которая для всей знати шьет. И еще тебе нужно научиться этикету и, конечно же, танцам. Так, давай мне свою руку, я проверю уровень твоего мастерства». Я не успела ойкнуть, как он схватил меня за руку, и глаза его помутнели. 158 очков. Что ж, для ученицы пойдет», — пробормотал он. «Внимание! Маг Эммануил предложил вам стать его ученицей по алхимии. Если вы согласитесь, то обязаны будете посещать его уроки хотя бы раз в неделю в течение года». Похоже, выбора у меня нет. Что ж, будем посещать. Тем более алхимия — вещь очень нужная. Как только мысленно нажала кнопочку «Да», старик как-то странно улыбнулся, что у меня сложилось такое ощущение, будто он меня немного перехитрил. Или много, учитывая его довольный вид. Заметив мой подозрительный взгляд, он расхохотался. «Да не смотри ты на меня так, дитя! Ничего плохого я не сделаю. Просто очень рад, что сама богиня Аэрдри благословила меня на твое обучение». Мне стало немного стыдно за свои подозрения, и я автоматически отвела свой взгляд, а старичок вдруг взъерошил мои волосы своей ладонью и, ласково улыбнувшись, перевел тему. «Ну что ж, ты располагайся, а я пойду вызову учителя танцев. На сегодня у тебя уроки танцев, завтра будет этикет. Думаю, будем чередовать. А вообще я сам с учителями поговорю. Так, еще к модистке. Тебе отдохнуть надо?» «Нет, ну и славно. Иди к модистке. Эльза!» В дверях внезапно появилась девушка в черном платье, белом переднике и белом чепце на голове. Именно внезапно. Похоже, она возле двери караулила. «Да, ваша светлость!» — присела она в Книксине. «Ваша светлость?» — чуть не вырвался у меня вопрос. «Эльза, это Мари Леониэль, моя ученица. Она будет здесь жить, так что теперь готовь на две персоны. И отправь кого-нибудь проводить малышку к модистке Нами». «Простите, маг Эммануил, а разве обращение «ваша светлость» не является обращением к королевским особам?» Не удержалась и полюбопытствовала я. «Милая, ты практически угадала. Я брат прапрадедушки короля Августа, герцог Эммануил. Но я давно отказался от этого титула и наследования престола ради знаний и долгой жизни. Но все вокруг не забывают об этом и обращаются как к герцогу. Но ты называй меня учитель». И он подмигнул мне. «А теперь давай поторапливайся. У нас всего неделя для того, чтобы подготовить прекрасную эльфийку к выходу в свет. Ты затмишь всех, красавец!» Последние слова маг говорил уже куда-то в пространство, потому что начал выходить из моей комнаты. Затмить красавец — это, конечно, хорошо, но мне бы еще Саньку увидеть. Так было бы вообще замечательно. И на душе теплее и спокойней. Жаль, что даже письмо не могу ему написать. Насчет того, что Саша стал неписем, я написала орку, и тот ответил, что Саньку тоже, как и меня, положили в капсулу, как только он получил свой статус жителя мира Центуриона. Но эта мера временная. Контракта с компанией, такого же, как я, он не заключал. Просто для центурионовцев важно, чтобы мой муж добрался до меня как можно быстрее. Вот они и постарались всеми возможными способами в рамках игры помочь ему выбраться с материка драконов. Осмотреться в новой комнате мне никто так и не дал. Хотя, если честно, хотелось бы прилечь и отдохнуть. Все-таки такую дистанцию преодолела и смогла из леса эльфийского выбраться, отделавшись легким испугом. Но с другой стороны, чем быстрее со всеми делами разберусь, тем ближе я буду к встрече с Санькой. поэтому роптать на свою судьбинушку не стала. На нее, родимую, пороптать всегда можно успеть. Да и вообще, я как-то даже прилив сил почувствовала, когда мы в человеческом государстве оказались. И хандрить совсем не хотелось. Каспер с Огоньком изъявили желание остаться в башне мага и исследовать ее. Я попросила, чтобы они вели себя скромно и не шалили. Все же мы в гостях. И отправилась в путь. Модистка Нами была человеком 10-го уровня. Пока я шла в ее лавку по пошиву одежды, НПСов других раз ни разу не встретила. Только люди. И все очень низких уровней. Хотя лавка у модистки располагалась не так уж и далеко от башни мага. Может, еще и сородичей своих встречу, если подольше в городе поживу. Игроков, конечно, много и разных рас. И уровней тоже разных. От 1-го до 300-го. Но я заметила за собой, что стала не воспринимать уже игроков, как жителей этого мира. Они мне почему-то казались просто гостями или даже туристами. И даже в уме я уже по большей части называю их бессмертными. У людей, как я поняла, совершеннолетие и уровни никак между собой не пересекались, в отличие от эльфов. Срок жизни местных небесей здесь был примерно лет 70, поэтому совершеннолетие считалось по годам жизни, а не по уровням, как у эльфов. Эту информацию мне выложил мой провожатый, сын Эльзы, мальчишка 12 лет. Модистка была мастером. Увидев меня, она расплылась в довольной улыбке и даже поклонилась мне. Я слегка опешила от такого приема, но когда она сказала, что рада встрече с признанным гранд-мастером-закройщиком, я вспомнила про очки привлекательности и расслабилась. Я рассказала ей о том, что мне нужно посмотреть местную моду, так как собираюсь попасть на прием к его величеству. И она тут же выложила передо мной каталоги с нарисованными моделями платьев. Глянув на местные фасоны одежды, я поняла, что та выкройка, что я создала еще живя в деревне и так и не сшила ее, по сравнению с местной модой, вообще, по-моему, для пуританок придумана. Я показала ее модистке, и у той загорелись глаза алчным блеском. «О, это уникальная выкройка! Вы это платье еще не шили?» С придыханием в голосе произнесла она и затаила дыхание в ожидании моего ответа. «Нет», — ответила я, сдерживая улыбку. Миловидное личико модистки трансформировалось в злобную гримасу английского фаната футбола. У женщины появился нездоровый блеск в глазах. Сразу видно, что она ярая фанатка подобных вещей. «Продайте ее мне!» — выпалила она, чуть не оглушив меня своим криком. «Даю вам за нее 10 000 золотых!» «Я бы продала. Без проблем, если бы лицо у женщины было попроще. А так решила, что стоит сначала посоветоваться с кем-нибудь, прежде чем совершать подобный шаг. Я вспомнила, что она и сговорила мне про гильдию закройщиков. Может, вначале с ними поговорить? Вы знаете, я пока не буду ее продавать. А вы не подскажете, где здесь гильдия закройщиков?» Сказала я модистке, убирая выкройку обратно в сумку. Не заметить злости в глазах Нами было невозможно. Но она все же смогла справиться со своими эмоциями и объяснила, где эта самая гильдия. Уже на выходе я увидела край станка для шитья, притаившегося за полуоткрытой дверью в подсобное помещение. «Это у вас там станок для шитья?» На всякий случай переспросила я, оглянувшись на свою новую знакомую. «Да», — сквозь зубы ответила она, пытаясь выдавить из себя улыбку. «Могу ли я им воспользоваться за арендную плату?» По словам Анаис, любой небесь, имеющий свободный станок для шитья, обязательно сдавал его в аренду. А подойдя ближе и открыв дверь, я увидела, что этот станок вообще весь в пыли, и им давно никто не пользовался. Видимо, к Нами редко забегают игроки. «Да, оплату можете внести, прямо войдя в интерфейс станка», — недовольным голосом ответила женщина, все больше мрачнее. И, видя потемневшее от злости лицо Нами, я все же решила, что стоит доделать то задание и сшить платье. Тем более, что ингредиенты для ткани у меня есть, а до гильдии добраться я всегда успею. Но не зря же она так бесится в самом деле-то. Когда мое платье было готово, я поняла, почему Нами так странно себя вела. Ну, во-первых, платье получилось очень красивым. Я его сразу же надела на себя и, понятное дело, получила награду за создание магической ткани. Уровни +2. Ремесло – плюс 5. Интеллект – плюс 20. Мудрость – плюс 3. Ловкость – плюс 1. А во-вторых, за само платье система выдала мне сообщение. Поздравляем! Вами создан уже 6-й уникальный предмет по вашим уникальным выкройкам. Теперь вы по праву можете претендовать на место в гильдии закройщиков. Обратитесь в нее, покажите макеты, выкройки и готовые изделия. Платье получилось со следующими статами. Уникальное бальное платье эльфийки Марильониэль из клана Огненных Лис. Состав. Магическая ткань. Корневище лесной агавии 25 штук. Стебли болотного истукана 15 штук. И коконы аравских дронов 10 штук. Выкройка платья. Макет платья. Макеты уникальных рисунков. Плюс 70 к привлекательности со всеми NPC мужского пола. Активное умение. Вспышка первого уровня. На 10 секунд ослепляет противников в радиусе 5 метров. Плюс 25 ловкости. Плюс 25 ускорения. Плюс 25 броня. Плюс 50 очков к навыку танцовщица бальных танцев. Украсть, уничтожить невозможно. Так это что же получается? Если бы я отдала ей свои уникальные выкройки, то ей бы досталась вся эта награда? Вот же хитрая какая! Нами, видя мое искреннее недовольство, попыталась исправиться в моих глазах и подсказала мне хорошую лавку сапожника, чтобы я смогла приобрести бальные туфельки. Уходила я от модистки в приподнятом настроении. Все же столько плюшек получила, практически ни на чем. Туфельки я купила черные с белыми стразами и с неплохими статами. Бальные туфельки. Плюс 50 очков к навыку танцовщица бальных танцев. Плюс 15 ловкости. Плюс 15 ускорения. Мне нравилось собираться на бал. Чувствовала себя Золушкой, которая должна встретить своего принца. Даже смешно немного становилось. Он ведь мой муж и вообще уже бывший. А еще было чуть-чуть страшно, что что-то пойдет не так. Что Санька вообще не появится. Но я старалась гнать от себя эти мысли. Дурочка, это же мой Санька, знакомый мне с 20 лет. Да, любви между нами уже нет, и он завел новую семью. Но ведь он всегда мне помогал. И даже не бросил, когда я в аварию попала. Вот и сейчас не оставит в беде. В гильдии меня встретили чуть ли не как героя. Я еще много раз отматерила Нами мысленно за то, что она хотела меня обмануть. Оказывается, все мои уникальные придуманные мной выкройки я должна была зарегистрировать, и теперь они появятся во всех лавках человеческой страны и будут там продаваться. Конечно же, уникальность они свою потеряют, но меня заверили, что те вещи, которые я сшила, изначально так и останутся уникальными, так как к ним даны умения типа вспышки первого уровня или обращения в змею. А к обычным вещам умений не дают. Я теперь буду получать 70% прибыли от продажи этих рецептов. 10% пойдет гильдии и 20% уже самим владельцам лавок. Кроме того, я узнала, что если я создам еще 144 уникальных рецепта, то получу титул кутюрье и законодателя моды. А также я смогу открыть собственную ветку умений, потому что с помощью моих костюмов люди смогут перевоплощаться в тех существ, из кожи которых будет сшит костюм. А еще они выдали мне разрешение на открытие собственной лавки. И если я не смогу ее открыть по каким-либо причинам, то они готовы предоставить мне место в лавках принадлежащих гильдий, как учителя и закройщика. Я, конечно, была безмерно рада, но пока отказалась. Сказала, что подумаю обязательно над их предложением. Если честно, я как-то не видела себя закройщиком. Я ведь шила для себя. А вот учить кого-то или шить на заказ, думаю, нет, это не мое. Сходив в местный банк, я открыла на себя счет и реквизиты отправила в гильдию письмом на магическом пергаменте. Счет я завязала на свой кошелек. Стоило мне все это дело 1000 золотых в год, Дорого, но зато надежно. Единственное, меня предупредили, что если я буду выезжать из человеческого государства и снимать деньги в других государствах, то там уже пойдут проценты за снятие и начисление. Ну, это в принципе в любом банке такое обслуживание. А еще подписала очень удобную услугу под названием «бухгалтерское обслуживание». Еще 1000 злотых в год. Ежемесячно банк будет проверять мой счет и в случае начислений и трат заполнять декларацию о доходах и расходах и автоматически начислять ежемесячный подоходный налог в 7% и списывать его со счета в пользу государства. Естественно, отчеты по всем операциям я смогу заходить и смотреть прямо через интерфейс своего электронного кошелька в разделе «Банк». В том же разделе могу оперировать денежными средствами, перекидывать их в кошелек и обратно на расчетный счет. Еще в банке работают юристы, с которыми всегда можно списаться через тот же интерфейс электронного кошелька. Они за определенную плату консультируют по всем вопросам, возникшим в пределах человеческого государства Аназис. Я как бухгалтер для интереса могла бы поинтересоваться налоговым кодексом местного государства, но мне, если честно, было не до этого. Вот когда встану более-менее на ноги, тогда и подумаю об этом. Сейчас же у меня другая цель. И не стоит расходовать энергию на другие вещи. Самое интересное, в банках работали одни неписи. Вот только было в этих самых неписях нечто странное. Я не знаю, может, мне так показалось. Но возникало ощущение, что я разговариваю не с коренными жителями, а с жителями моего мира. В их словах и жестах проскальзывало нечто, принадлежащее реальности. Вполне возможно, что они такие же, как и я. Когда я вернулась в дом мага, совершенно уставшая, но счастливая, то сразу же попала на ужин. А во время ужина узнала, что скучать эту неделю мне не придется. Каждый день меня ждут танцы, этикет, танцы и снова этикет. Как правильно сделать реверанс, как ножку поставить, улыбаться нужно с легкостью, как спину выгнуть, как на партнера смотреть, какие ложки, вилки и ножи использовать. Титулы и обращения при дворе, геральдика хотя бы азы. Все это мне нужно будет узнать всего за неделю. Вообще-то, благородная леди должна знать не менее 20 видов танцев. Но так как у нас с вами всего 1 неделя, то мы изучим самые распространенные. Это медленный вальс и быстрый вальс, сказал мне учитель танцев при нашей первой встрече. Между прочим, первый NPC, которого я встретила в человеческом государстве, светлый эльф. Правда, с человеческим именем Аринус Вигидус, маг 320 уровня. Я сначала напряглась, увидев эльфа в гостиной мага, но потом расслабилась, когда он мне сообщил, что он полукровка. Отец его, высший светлый эльф, от него отказался, так как поначалу подумал, что сын не унаследовал бессмертие эльфов и его магию. Оказалось, что все-то он унаследовал, но магия и бессмертие появились у эльфов 20 лет. Сейчас ему уже больше 100 лет. Отец его просил вернуться на родину, но Аринус до сих пор в обиде на отца и поэтому живет в человеческом государстве. Мать он давно похоронил, но уезжать так и не желает. Эльфийских законов он толком не знает, поэтому меня он выдавать посольству эльфов не собирается. Я знаю, что по законам эльфов вы должны быть под присмотром своего опекуна с вашим 52-м уровнем. Но, по идее, я сам долгое время скрывался от своего отца, когда он заявился со своими правами на меня. И матери пришлось пройти сквозь целую кучу человеческих судов. И по нашим законам я был давно совершеннолетним, и ни один эльф не имел права силой утащить меня в свою Эльфляндию. Последнее слово он сказал, скривившись. А я невольно улыбнулась на такое пренебрежительное название страны великих первородных. «Эти глупые законы о совершеннолетии», — продолжил Аринус. «Я вообще их не понимаю. А еще эти свадьбы. Мне мать говорила, что девушки-эльфийки вообще никаких прав толком не имеют. Но я думаю, вы и сами все знаете, так что не переживайте. Моя задача — научить вас танцевать, а не бежать в посольство и сдавать сородичам». Он открыто улыбнулся мне своей красивой улыбкой и я сразу же успокоилась. Учителем он был очень требовательным. Оказалось, что он не простой учитель, он придворный учитель и обучает членов королевской семьи. И, конечно же, не смел отказать самому Эммануилу. А когда увидел, кого должен обучать, вообще обрадовался, потому как эльфов в этой стране практически нет. Есть только из посольства, но они с ним не желают общаться, так как публично обвиняют его в предательстве собственного отца. А я для него хоть и ребенок, но все же глоток той цивилизации, в которой он, возможно, жил бы, если бы не отец. К концу недели я поняла, что мой учитель все же хотел бы вернуться на свою родину, но, кажется, боится или не уверен в себе. «Кто я здесь? И кем я буду там?» — говорил мне эльф с вселенской грустью во взгляде, когда я решила спросить его о том, действительно ли он так уж и не хочет вернуться к отцу. «Всего лишь сыном великого. Да это и не важно». Он махнул рукой, меняя тему. «Я буду на празднике, Марилеонель, и буду следить за вашей осанкой». «Как мало времени! Хотя бы месяц!» Он опять вздохнул, опустив плечи, будто мой танец на приеме — это такое важное таинство, от выполнения которого зависит его собственная жизнь, что даже мне его пожалеть захотелось. «Но и за неделю, скажу я вам, совсем неплохо, а ваш наряд, думаю, вы затмите всех». Он улыбнулся и чмокнул меня в щеку. «Все, я побежал». Алхимией заниматься было некогда. Маг в самый первый день, как раз после ужина, затащил меня в свою лабораторию, где я выдала ему органы угрюм змеи, на что дедушка весь засветился и, схватив их, вообще позабыл о моем существовании. В итоге всю неделю я занималась с Аринусом, и мага вообще не видела. А в конце недели он появился в гостиной, где мы как раз занимались с эльфом, и начал танцевать сам с собой. Оказалось, что он с помощью моих ингредиентов создал новые рецепты, срочно вызвал карету, и мы вместе помчались в гильдию. Он зачем-то зарегистрировал на меня 5% от прибыли, видимо, за предоставленные невероятно редкие ингредиенты. Рецепт этот я выучить пока не могла, не хватало очков умений. Но учитель скопировал мне его на магический пергамент и вручил бесплатно после регистрации. «Когда дойдешь до 500 уровня, пригодится», — объяснил он. Каждый день я пыталась отправить письмо Саньке, и даже в день приема, но оно не ушло. На что маг ответил, что это же драконы, и они, скорее всего, к самому приему и прилетят. «Не переживай, он заявлен в свитке как главный посол. Это я тебе точно могу сказать», — успокаивал меня мой учитель.